Глава 14. Кирилл. «Доброе утро. Извини, что вчера уснула». С такими словами Юля вошла в столовую, где уже все было готово к завтраку. Кирилл знал, что они с Денисом уже час как проснулись, что Юля накормила сына завтраком, и теперь ребенок остался на попечении няни, которая тоже уже пришла. По его настоянию, рабочий день у няни начался с 8 утра. «Как чувствуешь себя?» Решил он не заострять внимание на вчерашнем вечере, хоть осадок в душе и до сих пор еще сохранялся. Вчера он рассчитывал на сближение. Под действием спиртного Юля заметно раскрепостилась, с лица ее исчезла напряженность, и даже в движениях прослеживалась некоторая легкомысленность и беспечность. Он помог ей искупать Дениса и не хотел надоедать, пока она укладывает сына. Прождав в гостиной с полчаса, поднялся в детскую. И какая же картина предстала его взору? Юля крепко спала, прижав к себе сына. Наверное, она не планировала засыпать. И честно, хотела продолжить веселье, как сама же и уверяла Кирилла. Но и тут алкоголь рассудил по-своему, просто-напросто сморил ее. Она даже не разделась, и, покидая детскую, Кирилл накрыл ее пледом. Во сне Юля выглядела такой трогательной и ранимой, что у Кирилла даже разозлиться на нее не получилось. Разве что разочарование от утраченной возможности сблизиться с ней до сих пор плескалось в душе. Но ее он в этом не винил. «Нормально, спасибо». Присела она за стол напротив него. «Извини, что вчера не получилось поговорить». Повторила она, и по ее лицу Кирилл понял, что ей стыдно. «Не страшно. Поговорим сегодня, если ты не против. Хочу пригласить тебя на ужин в ресторан». «А Дениска?» «Попросим няню, чтобы посидела с ним вечером». Юля задумалась, и Кирилл ей не мешал. Если откажется от похода в ресторан, не беда. Но от чего-то очень хотелось ее, если не порадовать, то хотя бы удивить. А еще ей нужно отдохнуть и расслабиться. Выглядит она какой-то замученной. «Хорошо». Коротко кивнула она. «В обед проедемся по магазину?» Проговорил Кирилл. «А зачем?» С запинкой поинтересовалась Юля. «У Дениса тут совсем нет игрушек. Хочу восполнить этот пробел». Улыбнулся он. Вчера он созвонился с Лилей и посоветовался, в какие детские магазины можно наведаться за игрушками. Она ему рекомендовала один торговый центр, где, по ее словам, был отличный парк аттракционов, как раз внутри центра, а не открытый. Самое то, когда на улице холодно. Туда Кирилл тоже планировал зайти. «С Дениской?» – уточнила Юля. «Ты как хочешь». «Не хочу оставлять его дома». Он тоже не хотел, хоть и про парк аттракционов пока не стал рассказывать. «Тогда отправимся за игрушками вместе». Пусть сам выбирает, что хочет. «Он может разогнаться», — улыбнулась Юля. «Не страшно», — вернул ей улыбку Кирилл. В этот момент ему захотелось завалить детскую игрушками. Наверное, для ребенка это очень важно. У него в детстве игрушек было совсем немного. И не потому, что возможности покупать их не было, а из-за специфического отношения отца к этому делу. Отец считал, что мальчик — это будущий мужчина, а значит и вести себя по-взрослому должен уже с детства. А игрушки — это атрибут младенчества. По его же мнению, а значит совершенно бесполезный. И раньше Кирилл об этом не задумывался, пока в его жизни не появился Денис. Когда завтрак подходил к концу, и Кирилл собирался пару часов отдать работе, голову прострелила внезапная мысль, что Юля с Денисом будут жить с ним в одном доме всего неделю, каких-то 7 дней, 2 из которых уже пролетели, что потом они уедут от него на долгие 3 недели. И так тоскливо стало от этой мысли, что аж в груди заболело. В этот момент он отчетливо осознал, что не хочет, чтобы они уезжали, что хочет задержать их на подольше. А насколько? На этот вопрос ответа не было. Никак не получалось разобраться в себе, в собственных чувствах. «Юль, постой!» Окликнул девушку Кирилл, когда она вежливо поблагодарила за завтрак, встала из-за стола и направилась к двери. Он вдруг испытал настолько сильное желание поцеловать ее, что не смог побороть этот порыв. «Что?» Смотрела она на него с удивлением. А он только и мог думать о том, какая она сейчас красивая. Совершенно необычная женщина, не похожая на других. Даже глубинная грусть, которая сквозит во взгляде, невероятно красит ее, делает ее еще загадочнее. «Можно я тебя поцелую?» Приблизился к ней Кирилл. Поверить не мог, что спрашивает об этом у женщины. Да, он и целоваться-то раньше не любил. Она изменила и это в нем. Испуг промелькнул в ее глазах, а потом на самом их дне что-то слабенько засветилось. И это крохотное пламя подарило Кириллу надежду. «Можно?» Тихо проговорила она и подставила ему губы. На этот раз он целовал ее нежно, наслаждаясь вкусом ее губ и теплым дыханием, мягкостью и шелковистостью языка, его робкими и завораживающими ответными движениями. И кажется, Юля тоже дарила ему ответную нежность. От ощущения счастья, что вдруг нахлынуло, закружилась голова. И Кирилл невольно сильнее сжал девушку в объятиях. «Прости». Тут же опомнился, когда понял, что она напряглась. «И спасибо тебе за поцелуй». «Юля». Вести Дениску в магазин, да еще и большой, судя по всему, без дневного сна нельзя. Юля это отлично понимала. Ребенок раскапризничается, и ничего хорошего из прогулки не выйдет. Благо, в доме Кирилла он просыпался всегда рано, а потому она и спать его уложила пораньше. А когда собиралась будить, в гостиную спустился Кирилл. «Можно я его разбужу?» Первой реакцией было отказать, но потом Юля подумала и поняла, что причин для этого нет. Просто она так привыкла воспринимать изначально все, что исходит от Кирилла, в штыки. А так нельзя. И Дениска его сын тоже. И можно относиться к Кириллу как угодно. Но то, что он хочет общаться с сыном и принимать участие в его жизни и воспитании, это же отлично. Да, конечно. Сама Юля осталась ждать их в гостиной. Для похода по магазинам она уже давно собиралась. И даже успелась понудиться от нечего деланья. Не привыкла она как-то к такому времяпрепровождению. Дома всегда есть чем заняться. Когда прошло минут 15, а Кирилл с сыном так и не спустились, Юля решила подняться в детскую и проверить, все ли там хорошо. И какая же картина предстала взору, заставившая ее замереть на месте, а сердце зайтись от волнения. Кирилл сидел рядом с сыном на диване, одевал его и говорил. «Скажи, папа, это же так просто, папа». Ребенок внимательно слушал его и как загипнотизированный смотрел на губы Кирилла. Дениска шевелил своими губами в попытке выговорить сложное и новое для него слово. При этом он даже не обращал внимания на то, что его одевают, тогда как обычно в такие моменты баловался еще сильнее. Одеть его куда-то всегда было сродни пытке. «Ну попробуй, папа», — с улыбкой уговаривал Кирилл. Юлю не замечали ни один, ни другой. Сейчас они были всецело поглощены друг другом, даже тоскливо как-то стало. И снова в голову запросились глупые мысли, которые Юля сразу же отбросила. Пора заканчивать накручивать себя на пустом месте. Рискует превратиться в истеричку. Дениска умеет говорить «мама». Так почему бы ему не научиться еще одному важному слову? Тем более, что теперь отец у него есть. Так же тихо, как появилась до этого, она покинула детскую. Ее уход тоже остался незамеченным. А еще через несколько минут в гостиную спустились отец с сыном. Несмотря на будний день и обеденное время, в торговом центре было довольно оживленно. «Здесь есть парк аттракционов», — обратился к Юле Кирилл. «Можем сходить сначала туда, а потом по магазинам. Как считаешь? А пообедать можно в детском кафе». Дениса за руку держал он, потому что ребенок сам дал руку отцу, а не матери, когда его вытащили из машины. Почувствовала укол ревности. Юля и это чувство активно пыталась побороть в себе. «Нельзя ревновать сына к отцу, ни в коем случае». «Я не против». Согласилась Юля и все же взяла сына за вторую руку. Теперь ребенок радостно принялся подпрыгивать между ними. Парк аттракционов оказался неожиданно большим. И, конечно же, Дениска хотел оказаться сразу и повсюду. Вдвоем с Кириллом у них едва получалось уговорить ребенка кататься не на всех качелях сразу, а по очереди. После всех детских каруселей, на которых Дениска катался один, а Юля с Кириллом наблюдали за ним, отец изъявил желание сходить с сыном на автодром. «Думаешь, не рано ему еще? Он даже до педали не достанет», — высказала Юля сомнение. «Но я же буду управлять, а он пусть учится». С улыбкой отозвался Кирилл и весело подмигнул ей. В этот момент Юля поняла, что прогулка в парке доставляет ему не меньше удовольствия, чем Дениске. Видеть его таким воодушевленным и даже азартным было странно, но одновременно и приятно. Настроение Кирилла заражало и ее. Юля поняла, что получает удовольствие от совместной прогулки. А еще она осознала, что никогда еще в их с Дениской жизни такого не было. Но настоящее откровение она поймала, когда Кирилл изъявил желание попрыгать в паре с сыном на батутах. Сначала Юля испугалась. Но как они будут прыгать при таких разных весовых категориях? Мелькнула мысль запретить. Но ее она отбросила, как и постаралась побороть страх в душе. Кирилл – отец Дениски. И он не даст сына в обиду, не сделает ему плохо. Она твердила это себе, как мантру, приучая и себя к этой мысли. А когда смотрела на мужчину и будущего мужчину, которые резвились одинаково весело, стирая разницу в возрасте между собой, то отчетливо осознала, что Кирилл прочно вошел в их с Дениской жизнь, что явление это непроходящее, что и ей придется перестраивать сознание, проявлять больше терпимости и понимания, чтобы всем им было легче привыкнуть к новой жизни. Ее отношение к Кириллу стремительно менялось, и препятствовать этому она не станет. В огромном магазине игрушек, где не только у Дениски разбежались глаза, но и у них с Кириллом, Юле пришлось всячески сдерживать что Кирилла, что сына, чтобы не скупили добрую половину. Дай им волю, так грузить игрушки пришлось бы не в машину Кирилла, а в небольшой фургон. Но даже с ее настойчивым вмешательством выходили из магазина они с полной тележкой. И, конечно же, сын был абсолютно счастлив. С трудом получилось уговорить его выбраться из тележки с игрушками, чтобы папа отвез все это в машину. И завершилась эта необычная прогулка походом в кафе. Специальное, детское, где готовили все вкусное, полезное и красиво оформленное. Дениска с Кириллом уплетали за четверых. Юля же больше наблюдала за сыном с отцом и уже плохо понимала, что же испытывает. Тут было все: и радость, и удивление, и ревность, и толика раздражения. Нет, она не считала, что Дениска предал ее или разлюбил. Просто как-то в раз у отца получилось покорить сердце ребенка. Только вот впереди их ждало расставание, и как бы оно ни разбило детское сердечко. Дениска заметно устал от всех тех впечатлений, что получил сегодня. Сделал свое дело и плотный обед. Усаживал сына в машину Кирилл, немного сонным и виловатым. И впервые отец поцеловал сына. Он так прижался к детской щеке губами, словно не смог побороть в себе этот порыв. Юля стояла рядом и все отлично видела, и в этот момент на глазах ее выступили слезы. «Он классный». Повернулся к ней Кирилл. «И кажется, он меня любит». С улыбкой смотрел он на нее. «Мне тоже так кажется». Тихо отозвалась она. «А еще, кажется, ты немного ревнуешь». Аккуратно обнял ее Кирилл и притянул к себе. «Не стоит этого делать, Юля. Я его отец. И я постараюсь оправдать это звание». «Знаю». Еще тише откликнулась она. Знала, видела и понимала, но почему-то от всего этого легче не становилось. А еще она думала, что Кирилл поцелует ее, но этого не произошло. С удивлением поняла, что немного разочарована. Она ждала его поцелуя и жалела, что того так и не случилось. Кирилл. Отец позвонил, как всегда, не вовремя. Он как будто чувствовал, когда это нужно делать, выбирал самый неподходящий момент. Кирилл как раз примерял галстук для похода в ресторан. Хотелось сегодня выглядеть торжественно и в то же время непритязательно, чтобы Юля обязательно заметила это. Ведь поход в ресторан он замышлял с далеко идущими планами. Пора уже было вытянуть ее на откровенный разговор, дать ей возможность раскрыться перед ним, чего бы это ему ни стоило. Догадывался, что может услышать много неприятного для себя, но и к этому был готов. А еще ему хотелось поразить ее, приятно удивить. Да просто хотелось прочитать хоть какие-то эмоции на ее лице, а не старание скрыть их. «Здравствуй, сын!» Довольно официально начал разговор отец. «Привет, пап». Не подхватил Кирилл его тона. Черт, синий галстук совершенно не гармонировал с оттенком пиджака, и таких уже на кресле валялось штук 5, которые он сам и отбросил туда. Может обойтись без галстука, но тогда образ не будет завершенным. «Я так понимаю, что без официального приглашения тебя к себе не зазвать!» Протянул отец, и хоть он старался говорить спокойно, но по нарочитой ленце в голосе Кирилл понял, что родитель его чем-то сильно недоволен. «Пап, ты о чем?» Он прекрасно понял, о чем пытается сказать ему отец, просто решил взять паузу на размышление. И да, Кирилл всячески оттягивал визит к отцу. Особого желания знакомить с ним Юлю и сына не испытывал. «Жду вас завтра в 7!» Сухо отозвался отец. «Ничего грандиозного не планируется. Тихий семейный ужин. Не без сюрпризов, конечно, но на то он и сюрприз, чтобы не знать о нем заранее. И чтобы ты себе не думал, а я очень хочу познакомиться со своим внуком и твоей женщиной». «Хорошо, пап, мы будем». Разговор с отцом немного сбил настрой, как это обычно и случалось. Вроде ничего особенного сказано не было, но осадок в душе остался. И о каком еще сюрпризе он заикнулся? Как-то сюрпризы от отца Кирилл особенно не любил. Юля о разговоре с отцом и предстоящем гостевом визите Кирилл пока решил не сообщать. Сегодняшний вечер должен стать особенным для них обоих. Не стоит его чем-то портить. А в том, что Юля не обрадуется знакомству с его отцом, Кирилл не сомневался. Юля спустилась непосредственно перед тем, как уже пора было отправляться в ресторан. Незадолго до этого пришла няня и заверила Кирилла, что они могут не торопиться, что уйдет она, когда они вернутся, во сколько бы это ни случилось. За Дениса тоже просила не волноваться, накормит, искупает, уложит спать. Сделает все, что положено делать с ребенком. Юля была великолепна, хоть и платье на ней было надето самое простое, без изысков, бежевого цвета, по фигуре, доходящее до колена. Ничего особенного, но ей оно шло невероятно, В первый момент, когда увидел Юлю, спускающуюся по лестнице, задохнулся от восторга. Эта женщина была сейчас не просто красивой, а величественной. И именно неброскость платья подчеркивала впечатление. Только вот к довольно скромному вырезу просилось какое-нибудь украшение, чтобы оттенить белизну и гладкость кожи. Кирилл никогда и ничего не дарил Юле из драгоценностей. Такие мысли рождались, но он не рисковал воплощать их. Почему-то казалось, что любой подарок от него она отвергнет. В таком случае он расстроится, и реакция может быть непредсказуемой. А сейчас ему особенно захотелось порадовать Юлю какой-нибудь роскошной вещью, но это придется отложить на потом. «Ты выглядишь отлично». Не сразу получилось подобрать слова, и самому Кириллу собственная фраза показалась дурацкой. Хотелось сказать «ты великолепна», «ты самая красивая женщина из всех», «ты прекрасна», на крайний случай. Но любая из этих фраз в его устах прозвучала бы еще более пафосно. Кирилл это отлично понимал. Да и не привык он как-то сыпать комплиментами. Как и ни на кого, да Юля не обращал столь пристального внимания. В этой же женщине его интересовала любая мелочь. «Спасибо. Ты тоже очень нарядный». Сдержанно улыбнулась она и не совсем решительно приблизилась к нему. Вернее, она остановилась на некотором расстоянии от него. Кириллу уже хотелось, чтобы подошла она вплотную, и уже привычно захотелось поцеловать ее. «Поехали тогда. Машина уже ждет нас». «Мы не на твоей поедем?» Удивилась она. «На моей, но с водителем. Хочу уравнять шансы». Судя по ее лицу, она мало что поняла из его последней фразы, но тем не менее прозвучала та именно так, как и должна была прозвучать. Сегодня Кирилл собирался выпить вместе с Юлей. Вчера легкий хмель практически раскрепостил ее, только усталость сделала свое коварное дело, сморила ее. Сегодня все должно быть иначе. И куда как лучше будет, если оба они будут примерно в одинаковом состоянии. Не пьяные, нет, да и не позволит себе Юля такого никогда. Но небольшая порция алкоголя совсем не помешает. Им для продолжения вечера, когда вернутся из ресторана. До ресторана ехали молча. Кирилл сел на заднее сиденье вместе с Юлей, но оставил между ними расстояние и не прикасался к ней, хоть и очень хотел этого. Она всю дорогу пребывала в задумчивости и смотрела в окно. Хотел бы он знать, о чем она думает, отчего временами хмурит лоб. Эти две неглубокие морщинки, как признак волнения, он видел частенько, и все время ему хотелось их разгладить поцелуями. Эта женщина манила прикоснуться к себе, но Кирилл дал слово себе не делать этого, пока не поймет, что и она хочет того же. И на сегодняшний вечер у него были большие надежды, уж от себя-то он этого не скрывал. Когда машина затормозила возле ресторана, он проявил всю проворность, чтобы помочь Юле выбраться из нее. Водителя пока отпустил, но велел быть на связи. Как пойдет вечер и сколько они там пробудут, пока еще не знал. Встречал их метрдотель, и он же торжественно проводил гостей в вип-зал, который Кирилл снял весь. «Кроме нас здесь больше никого не будет?» Удивленно озиралась Юля, войдя в небольшой зал, в центре которого на двоих был накрыт стол. Тут же имелась и небольшая сцена для живой музыки, но самих музыкантов пока не было, разве что инструменты их терпеливо дожидались. Сначала Кирилл хотел поговорить и распорядился, чтобы первое время в зале царила тишина. Относительная тишина, потому что из колонок едва раздавалась тихая спокойная музыка. Но она им точно не помешает. «Хотел этот вечер провести только с тобой». Улыбнулся Кирилл и взял Юлю за руку. Ему уже до боли во всем теле хотелось прикоснуться к ней, и он воспользовался моментом, довел ее за руку до стола. «Немного непривычно», — проговорила Юля, опускаясь на стул, который он заботливо отодвинул для нее. От стены отлепился официант, который до этого словно статуя молчаливо стоял там. «Разлить вам вино?» Вежливо поинтересовался, когда Кирилл занял свое место. «Да, пожалуйста». «Когда можно подавать горячее?» «Через час». Коротко велел. «И большая просьба, не беспокоить нас». «Да, конечно», — кивнул официант. Откупорив бутылку красного мрачного вина, он разлил то по бокалам и тихо покинул зал. Наконец-то они остались с Юлей одни. Она заметно нервничала, и для начала Кирилл предложил тост. «За ваш с Денисом приезд». Юля молча подняла свой бокал и чокнулась с ним, а потом отпила сразу несколько крупных глотков, словно ей это сейчас было очень нужно. Кирилл последовал ее примеру. Сегодня он решил не отставать от нее. Осталось еще понять, как развеять ту неловкость, что продолжала витать между ними в воздухе. «Нравится тебе здесь?» – спросил он. «Если ты про город, то я же его толком и не видела». Слегка улыбнулась она и подцепила ломтик вяленого мяса. «Мы можем это исправить и покататься завтра по городу», — кивнул Кирилл, посчитав ее упрек справедливым. «Он тоже хорош заставить приехать ее в Питер и не подумать о том, что живет он в пригороде. По музеям, конечно, пройтись не получится, но для обзорной экскурсии у них достаточно времени». «Да это не обязательно». «Обязательно. Этот город тебе понравится». Она еще отпила из бокала, и Кирилл снова повторил за ней. «А у меня тебе нравится?» Аккуратно приблизился он к интересующей его теме разговора. С ответом Юля не торопилась, о чем-то задумалась. «У тебя очень красивый дом, в живописном месте. Денису очень нравится комната, в которой ты нас разместил и переоборудовал под детскую. Спасибо тебе, что так порадовал его сегодня. И игрушками, и прогулкой». «Юля, я же не об этом тебя спросил». Перебил ее Кирилл. «Денис мой сын, и то, что я делаю для него, это нормально. Я хочу стать ему ближе. Обеспечить всем, чем могу. И я хочу, чтобы он любил меня и знал, что у него есть отец. Сейчас же речь идет о тебе. Тебе у меня нравится?» «А разве это имеет какое-то значение?» Посмотрела она на него совершенно несчастными глазами. Кириллу даже жалко ее стало. В этот момент он понял, что отчасти требует от нее ответы, которых пока еще нет. Юля не разобралась в себе и в своем отношении к нему. Все еще живы прошлые обиды, и он не знает, сколько должно пройти времени, чтобы ее отношение переменилось. Он тоже зажат и чаще не проявляет эмоции, нежели проявляет. Но одно он понял точно, что рядом с ней ему хорошо, и он хочет, чтобы так было всегда. А еще он хочет ответного тепла и желания быть рядом. С одной стороны, он слишком много от нее хочет, по крайней мере сейчас. С другой, что особенного в том, что он хочет. Миллионы пар живут вместе, у половины не все гладко, но как-то же они живут. Сейчас Кириллу хотелось верить, что им с Юлей стоит только начать, а дальше уже время покажет. «Для меня имеет». «Вряд ли». Тряхнула она головой и выпила вино залпом. Кирилл снова последовал ее примеру и опять наполнил их бокалы. «Я хочу, чтобы вы с Дениской остались жить у меня». «Нет». Реакция ее была слишком резкой. Он едва успел озвучить мысль. «Почему? Не кажется ли тебе, что ради сына ты должна хотя бы подумать над моим предложением?» Постарался отреагировать на ее отказ спокойно. «Ради сына я уже согласилась на многое. Очень прошу, не требуй от меня еще большего. Оставь мне хоть немного моей жизни». «Хорошо. Оставим этот разговор на потом. А ко мне ты как относишься?» «А это имеет значение?» Посмотрела она на него в упор. Должно быть, спиртное придало ей храбрости, и Кирилл не знал, следует ли радоваться этому. «Для меня – да. Я не могу понять, почему ты не можешь простить мне того, что было уже так давно». «Давно?» – усмехнулась она. «Не так уж и давно из-за тебя я рассталась с мужчиной, с которым встречалась некоторое время». «Ты жалеешь об этом?» – вспомнил он ублюдка, о котором шла речь. «На этот вопрос я, пожалуй, отвечать не стану». «Как хочешь». Пожал Кирилл плечами, радуясь тому, что Юля принялась за салат. Не хотел он, чтобы она пила на голодный желудок. «Тогда ответь на мой вопрос». «Кирилл, что ты хочешь услышать?» Кажется, не в первый раз она у него спросила об этом. «Что собственной жизнью я хочу распоряжаться сама? Что мне надоело ходить в твоих должницах?» «Только ты сама еще считаешь себя такой». Невольно повысил он голос, хоть и обещал себе сохранять выдержку сегодня. Знал, что придется непросто. Но надеялся, что сможет потерпеть. «Я давно тебя такой не считаю. Ты мне ничего не должна. И даже наоборот. За то, что родила мне сына, я теперь тебе должен. И сейчас я говорю, что ты нужна мне. Я хочу заботиться не только о сыне, но и о его матери тоже». Какое-то время она пытливо смотрела на него, и он стойко старался не отводить взгляда. Юля же словно пыталась что-то прочесть на его лице. «Зачем тебе это?» «Может, это любовь?» Немного иронично отозвался он. Любовь, в которую он не верил с тех пор, как развелись родители. А сейчас своими чувствами к Юле он не мог подобрать другого названия. «Может? Вряд ли. Скорее, это желание сделать своим то, что, как ты считаешь, уже принадлежит тебе». «Тебе когда-нибудь говорили, что с тобой очень тяжело разговаривать?» Постарался он разрядить обстановку, хоть и не мог избавиться от разочарования и обиды. Ведь он сейчас признался ей в любви, а она свела все к собственничеству. «Ладно, давай выпьем, что ли, да поедим». «А давай». Подняла Юля свой бокал. «Ну раз так, то предлагай за что». «А давай выпьем за наше знакомство. Ведь не встреть я тогда тебя, ничего бы и не было». Так-так, пьянеет она быстрее, чем он думал. Если и дальше так пойдет, то с планами на продолжение вечера можно распрощаться. «Юля, Этот ресторан – легкое затмение, романтическая едва слышная музыка. Юля прекрасно осознавала, что Кирилл хочет произвести на нее впечатление и продолжить вечер в более приватной обстановке. Она понимала, что, скорее всего, между ними сегодня случится близость. И она до такой степени устала бороться с собой, что в этот вечер решила положиться на судьбу и отдаться во власть интуиции. Она хотела этого мужчину, и чем дальше, тем сильнее. Каждый час, проведенный в его обществе, что-то менял в ней. Менялось ее отношение к нему. Зарождалась вера, что все это происходит на самом деле. И хотелось верить, что Кирилл не бросит их. Как только наиграется в отца и влюбленного, что не появится на горизонте кто-то еще, на кого переметнутся его внимание и желание. Вино помогало расслабиться. Кроме того, оно казалось Юле очень вкусным, густым, тягучим, столикой волшебства. С каждым его глотком действительность приобретала иной окрас, более насыщенный цветами и страстью. Эту же страсть она чувствовала и от Кирилла. И сегодня он смотрел на нее как-то по-особенному. Очень хотелось создать вокруг себя иллюзию, что они вернулись на 3 года назад, что она любит этого мужчину и смогла пробудить в нем ответные чувства. А вот чего ей сегодня совершенно не хотелось, так это разговоров по душам. И Кирилл понял это, перестал задавать вопросы, выворачивающие душу. Заговорил о чем-то малозначительном, смысл чего Юлия фиксировала это плохо. Все ее внимание было сосредоточено на нем самом. Ей нравилось смотреть на него, слышать тембр, не вслушиваясь в смысл слов, его голоса, наблюдать за выражением его глаз. Все это вместе заставляло ее поверить, что он действительно любит. Пусть и любовь его продлится всего лишь вечер. Один вечер, после которого все вернется на свои места. Принесли горячее, и почти сразу же в зал просочились музыканты. Какое-то время они навязчиво настраивали инструменты, а потом заиграла живая музыка. И что особенно порадовало Юлю, так это то, что никто не запел. Слушать сегодня просто музыку было куда приятнее. «Потанцуем?» – предложил Кирилл. «С удовольствием», – отозвалась Юля. Она хотела, чтобы он закружил ее в медленном танце. Мечтала прижаться к нему как можно теснее, почувствовать его руки на своей талии. «Я тебя не узнаю сегодня», – прошептал он ей на ухо, когда они уже плавно покачивались в такт музыки. «Я и сама себя не узнаю», – тихонько рассмеялась Юля. «И тебя тоже». Ответом ей послужил поцелуй, и на этот раз все произошло очень естественно. Губы Кирилла ласкали, и хотелось дарить ответную ласку. Поцелуй длился так долго, как оба они хотели, и росло возбуждение, заставляющее желать гораздо большего. Голова кружилась то ли от танца, то ли от легкого хмеля. И впервые за длительное время Юле было очень хорошо. Хорошо именно в компании этого мужчины. Оказывается, иногда можно просто ни о чем не думать, а позволить всему идти своим ходом. Они танцевали еще несколько раз, и каждый раз Кирилл целовал ее. Юля ела какое-то безумно вкусное мясо, приготовленное умелыми руками повара этого ресторана. Вино не лилось рекой, и не так уж сильно она опьянела, но когда бутылка опустела, Кирилл предложил вернуться домой. Юля знала, что произойдет дальше, но она и сама желала этого сейчас больше всего. И всю обратную дорогу они целовались снова и снова, до легкого покалывания в губах и перешагивания за грань, когда обратной дороги уже нет. Няня ждала их в гостиной с докладом, что с Дениской все хорошо. И он крепко спит, что перед сном она его накупала и почитала сказку. А когда няня ушла, Юля сказала: «Пойду посмотрю на Дениску». «Я с тобой. Не хочу, чтобы и сегодня ты уснула рядом с сыном». С улыбкой добавил он. Она тоже не хотела и не собиралась, но Кириллу об этом сообщать не стала. «Что, если он проснется ночью и испугается?» — прошептала над кроваткой сына, возле которой они ненадолго застыли молчаливыми тенями. «Разве он просыпается по ночам?» «Не часто». «Кроме того, за эти дни он отлично изучил дом и найдет тебя без труда, думаю». Они говорили о том, что ночь, ну или какую-то ее часть, Юля проведет в спальне Кирилла, как о само собой разумеющемся, и сейчас Юля Кириллу поверила. Он предложил вместе сходить в душ. И даже его желанию раздеть ее Юля не препятствовала. Она наслаждалась каждым его прикосновением, а тело ее реагировало на касание Кирилла всплесками возбуждения. Он действовал очень умело, и Юля всячески заставляла себя не думать, сколько же женщин у него было до нее и во время нее. Все это сейчас не имело значения. Но завтра она снова будет об этом размышлять, и мысли эти принесут новые страдания. Он любил ее в душе, и оргазм у нее был настолько сильным, что из ванной Кирилл выносил ее на руках. А потом все продолжалось в кровати, и снова Юля испытала ни с чем не сравнимое блаженство. Ненасытность Кирилла сводила ее с ума и заставляла желать его с не меньшей силой. В эту ночь она отдавала ему себя всю, отбросив ложный стыд, стремясь навстречу своим желаниям. Не смущали откровенные ласки, и даже напротив, она сама ему с удовольствием их дарила. Эта ночь стала ночью полной взаимности и гармонии секса. И Юля понимала, что могла бы вот так любить Кирилла всю свою жизнь, дарить ему себя всю без остатка. Но и он должен был принадлежать только ей. Засыпая в его объятиях, утомленная страстью, Юля решилась сказать ему то, чего он ждал от нее. Правду. «Ни за что на свете я бы не согласилась делиться с кем-то еще тем, что пережила сегодня». И сказать это получилось легко, потому что в этот момент Юля не видела лица Кирилла.